Подлые мерзавцы лишили его всего. Сначала Фрэнни и самоуважения, потом дневника, теперь надежды. Он чувствовал, что идет ко дну. Сильный ветер трепал его волосы, хлопал полотнищем палатки. Этот звук напоминал стрельбу из автомата. За спиной Гарольда Надин стонала во сне. Стоны эти пугали. Гарольд думал, что она запуталась так же, как и он, может, еще сильнее. Человек, издающий такие стоны, не мог видеть счастливых снов. «Но я сохраню здравомыслие. Я смогу это сделать. Если мне удастся прийти к тому, что меня ждет, не рехнувшись, это будет уже что-то. Да, что-то». Он задавался вопросом, где они сейчас, Стю с дружками, окружили ли его маленький дом, ждут ли его возвращения, чтобы арестовать и бросить в кутузку. Он мог бы войти во все книги по истории, если кто-нибудь из этих жалких слизняков останется в живых, чтобы написать их, как первые заключенные свободные зоны. «Добро пожаловать в тяжелые времена. Ястреб в клетке, экстренный выпуск, все читайте об этом». Что ж, ждать им придется долго. Он уже отправился в свое приключение и слишком хорошо помнил, как Надин клала его руку на свои белые волосы и говорила: «Слишком поздно, Гарольд». И глаза у нее были, как у трупа. «Хорошо», — прошептал Гарольд. «Мы через это пройдем». Над ним темный сентябрьский ветер шумел в кронах деревьев. 14 часов спустя Стью призвал к тишине членов постоянного комитета, собравшихся в гостиной дома Ральфа Бретнера и Ника Эндроса, постукивая пивной банкой по угловому столику. «Что ж, друзья, пожалуй, начнем». Глен и Ларри расположились на полукруглой ограде камина, спиной к огню, который развел Ральф. Ник, Сьюзан Штерн и сам Ральф устроились на диване. Ник держал в руках неизменный блокнот и ручку. Брэд Кичнер стоял в дверном проеме с банкой пива Куэрс и разговаривал с Эллом Банделом, который отдал предпочтение виски с содовой. Джордж Ричардсон и Чед Норрис сидели у панорамного окна и наблюдали за повисшим над утюгами закатом. Фрэнни привалилась спиной к двери стенного шкафа, в котором Надин спрятала бомбу. У ее ног лежал рюкзак с дневником Гарольда. «Тишина, я прошу, тишина!» Стью постучал сильнее. «Магнитофон работает, лысый?» «Само собой», — ответил Глен. «И я вижу, что язык у тебя тоже работает, Восточный Техас». «Я его смазал, и теперь претензий нет», — улыбнулся Стью. Оглядел 11 человек, которые собрались в большой комнате, служившей одновременно и гостиной, и столовой. «Ладно, сразу перейдем к делу. Но сначала я хочу поблагодарить Ральфа, предоставившего нам крышу над головой, выпивку и крекеры». «У него действительно хорошо получается», — подумала Фрэнни. Попыталась оценить, насколько изменился Стью с того дня, когда она и Гарольд впервые встретились с ним, и не смогла. Решила, что невозможно объективно судить о поведении людей, которые тебе очень близки. Но знала, что Стью, которого она тогда встретила, и представить себе не мог, что будет председательствовать на совещании 11 человек, и, наверное, подпрыгнул бы до небес при мысли о том, что именно ему доведется вести собрание чуть ли не тысячи жителей свободной зоны. Перед ней был Стью, появившийся на свет благодаря эпидемии. «Она выявила все твои достоинства, дорогой мой», — подумала Фрэн. «Я скорблю по остальным, но при этом горжусь тобой и так сильно люблю тебя». Она чуть шевельнулась, крепче оперлась спиной о дверь стенного шкафа. «Мы предоставим нашим гостям возможность выступить первыми», — продолжал Стью. «А потом проведем короткое закрытое заседание. Есть возражения?» Возражений не последовало. «Хорошо, передаю слово Брэду Кичнеру, а всех остальных прошу слушать внимательно, потому что он тот самый парень, благодаря которому через 3 дня вы будете пить бурбон со льдом». Его слова вызвали бурную спонтанную овацию. Красный как рак, дергая себя за галстук, Брэд вышел на середину гостиной. Едва не упал, зацепившись за пуфик, оказавшийся у него на пути. «Я очень счастлив быть здесь», — Дрожащим голосом начал Брэд. Судя по всему, он чувствовал бы себя куда более счастливым, оказавшись в другом месте, скажем, на Южном полюсе, и обращаясь к пингвиньему конгрессу. Он замолчал, сверился со своими записями, просиял. «Электроэнергия!» — воскликнул он с видом человека, только что сделавшего великое открытие. «Подача электроэнергии почти восстановлена, да!» Вновь покопался в записях. «Вчера мы запустили два генератора, и, как вы знаете, один не выдержал перегрузки и крякнулся, образно говоря. Я хочу сказать, на него легла слишком большая нагрузка, отсюда и перегрузка. Ну, вы понимаете, о чем я!» Все улыбались. Кто-то даже рассмеялся, и Брэду от этого определенно полегчало. «Это произошло потому, что многие электроприборы оставались включенными, когда разразилась эпидемия, и мы не подсоединили другие генераторы, чтобы они взяли часть нагрузки на себя. Хватило бы даже трех или четырех, но это не исключает опасности пожаров. Поэтому мы должны отключить все, что только возможно. Электрические плиты и одеяло, все такое. Собственно, я вот о чем подумал. Каждый из нас должен обойти все соседние дома и вывернуть в них пробки или повернуть рубильник, чтобы обесточить весь дом. Понимаете? То есть к тому моменту, когда мы подадим электричество, я думаю, мы должны принять все элементарные меры пожарной безопасности. Я позволил себе проверить, как обстоят дела с пожарной станцией в Восточном Болдере и...» В камине потрескивал огонь. «Все будет хорошо», — думала Фрэнни. Гарольд и Надин покинули зону сами, и это, возможно, наилучший вариант. И проблема разрешилась, и Стью они больше не угрожают. «Бедный Гарольд, мне так жаль. Но в конце я больше боялась тебя, чем жалела. Жалость никуда не делась, и я боюсь того, что может случиться с тобой, но я рада, что твой дом пуст, и вы с Надин ушли. Я рада, что вы оставили нас в покое». Гарольд сидел, скрестив ноги, на исписанном граффити столе для пикника, словно лунатик из безумной буддийской книги. Уставившись в никуда, с затуманенными, ничего не выражающими глазами. Он перенесся в то холодное далекое место, куда не могла последовать за ним Надин, и она боялась. В руках Гарольд держал портативную рацию, двойник которой лежал в обувной коробке. Перед ними уходили вдаль скальные уступы и заросшие соснами ущелья. На востоке, может, в 10, может, в 40 милях, земля выравнивалась, становясь средним западом и расстилаясь до дымчато-синего горизонта. Ночь уже захватила ту часть мира. За спиной солнце только что скрылось за горами, подсветив их золотом. Но блестеть им осталось недолго. «Когда?» — спросила Надин. Она не находила себе места от волнения, ей не терпелось справить малую нужду. «Очень скоро», — ответил Гарольд. Ухмылка сменилась сладкой улыбкой. Надин не сразу поняла, что она означает. Гарольд впервые так улыбался. Лишь через несколько минут она сообразила, что к чему. Гарольд выглядел счастливым. Постоянный комитет единогласно принял предложение Брэда создать отключающую команду в составе 20 человек. Ральф Бретнер согласился заполнить баки двух пожарных машин из резервуара Болдера и держать их на электростанции, когда Брэд повернет рубильник. Следующим выступал Чет Норрис. Он говорил спокойно, сунув руки в карманы твиловых брюк, рассказывая о работе, проделанной похоронной командой за последние 3 недели. Он сообщил, что им удалось похоронить невероятно 25 тысяч трупов, более 8 тысяч в неделю, и, по его мнению, они перевалили за середину. «То ли нам повезло, то ли в дело вмешались высшие силы», — заключил он. «Этот массовый исход, не знаю, как еще такое назвать, сделал за нас большую часть работы. В другом городе такой же величины, как Болдер, на захоронение всех трупов ушло бы не меньше года. Мы рассчитываем до 1 октября захоронить еще 20 тысяч жертв эпидемии. Отдельные трупы, наверное, будут попадаться и позже, но я хочу, чтобы вы знали, основная работа сделана, и можно перестать тревожиться из-за болезней, источником которых послужат оставленные без захоронения тела». Фрэн чуть повернулась, чтобы посмотреть на догорающий закат. золотая подсветка горных пиков уже начала тускнеть, переходя в не столь яркий лимонный цвет. Внезапно на нее накатила волна тоски по дому, совершенно неожиданная и такая сильная, что Френ замутила. До 8 часов оставалось 5 минут. Надин почувствовала, что больше не может терпеть и сейчас надует в штаны. Отошла за кусты, присела, пустила струю. Когда вернулась, Гарольд по-прежнему сидел на столе для пикника, небрежно держа в руке уоки-токи с выставленной антенной. «Гарольд, уже поздно», — заметила Надин. 9 час». Он безразлично глянул на нее. «Они будут сидеть там полночи, хлопая друг друга по спине. Когда придет время, я выдерну чеку, не волнуйся». «Когда?» Улыбка Гарольда стала заметно шире. «Как только окончательно стемнеет». Когда Эл Бандл уверенно подошел к Стью и встал рядом с ним, Френ подавила зевок. Сегодня, похоже, им предстояло засидеться допоздна, а ей вдруг захотелось вернуться в свою квартиру, остаться там наедине со Стью. Туда ее тянули не только усталость и ностальгия. Просто и совершенно неожиданно Френ захотелось уйти из этого дома. Причины она найти не могла, но желание это было слишком сильным. Ей хотелось выйти отсюда. Более того, ей хотелось, чтобы все они вышли отсюда. «Мне вдруг перестал нравиться этот вечер», — сказала она себе. «Колебания настроения, свойственные беременной женщине. Ничего больше». На прошлой неделе законодательная комиссия провела 4 заседания, — говорил Эл. «И я постараюсь не отнимать у вас время и доложить главное. Система, на которой мы остановились, напоминает трибунал. Его члены будут выбираться с помощью лотереи примерно так же, как когда-то выбирались молодые люди для службы в армии». «Кошмар! Ужас!» — воскликнула Сьюзан, и раздался добродушный смех. Эл улыбнулся. «Но должен добавить, что служить в нашем трибунале будет гораздо легче, чем в армии. Он будет состоять из 3 совершеннолетних граждан, от 18 и старше, и меняться каждые 6 месяцев. Фамилии будут выбираться с помощью большого барабана, куда бросят бумажки с именами всех взрослых, проживающих в Болдере». Ларри поднял руку. «Могут ли они по какой-нибудь причине отказаться?» Эл нахмурился, недовольный тем, что его прервали. «Я как раз к этому подхожу. В случае отказа...» Френ шевельнулась, пытаясь устроиться поудобнее, и Сью Штерн подмигнула ей. Френ не подмигнула в ответ. Она боялась, в том числе и своего безотчетного страха, если только такое было возможно. Она знала, что безотчетные чувства следовало игнорировать, по крайней мере, в прежнем мире. Но трансы Тома Каллена... Ясновидение Лео Рокуэлла. «Выметайся отсюда!» — внезапно закричал внутренний голос. «Все выметайтесь отсюда!» Какое-то безумие. Она вновь поёрзала на месте и решила ничего не говорить. «Мы должны получить короткое заявление от этого человека, но я не думаю...» «Кто-то едет», — прервала его Френ, поднимаясь. Последовала пауза. Теперь все слышали рев мотоциклетных двигателей, быстро приближающихся по Безлайн. Гудели клаксоны, и внезапно Фрэнни охватила паника. «Слушайте! Все!» Лица повернулись к ней, удивленные, встревоженные. «Фрэнни, ты...» Стю шагнул вперед. Она сглотнула слюну, почувствовала, будто на груди лежит тяжелый камень, не давая дышать. «Мы все должны выйти отсюда! Сейчас! Немедленно!» Часы показывали 8:25. Последние отблески покинули небо. Пора. Гарольд расправил плечи и поднес уоки-токи ко рту. Его большой палец лежал на кнопке вызова. Он мог нажать на нее и взорвать их к чертовой матери, сказав... «Что это?» Рука Надина легла на его плечо, отвлекая. Другая ее рука указывала вниз. Там, по Безлайн, двигалась цепочка огней. В царящей вокруг тишине они могли расслышать слабый треск мотоциклетных двигателей. Гарольд ощутил легкую тревогу и тут же отогнал ее. «Не мешай мне! Уже пора!» Ладонь Надин упала с его плеча. Ее лицо неровным пятном белело в темноте. Гарольд нажал на кнопку вызова. Френ так и не узнала, что заставило их сдвинуться с места, ее слова или мотоциклы, но двигались они недостаточно быстро. Сердце Френ чувствовало, двигались они недостаточно быстро. Стю первым вышел за дверь навстречу оглушающему реву мотоциклетных двигателей. Те миновали мост, перекинутый через русло пересохшей речки перед домом Ральфа. Сверкали фары. Рука Стью инстинктивно легла на рукоятку пистолета. Сетчатая дверь открылась, и Стью повернулся, ожидая увидеть Френи. Но на крыльцо вышел Ларри. «Что такое, Стью?» «Не знаю, но нам лучше вывести всех из дома». Потом мотоциклы повернули на подъездную дорожку, и Стью чуть расслабился. Он разглядел Дика Волмана, молодого Джерринджера, Тедди Уайзека, других знакомых ему людей. Теперь он мог позволить себе признать, что опасался, будто в сиянии фары и реве двигателей в Болдер прибыл авангард армии Флэга. Будто война началась. «Дик?» — спросил Стью. «Что случилось?» «Матушка Абагейл!» — прокричал Дик, перекрывая рев моторов. Все новые мотоциклы въезжали во двор, пока члены постоянного комитета выходили из дому. В свете движущихся фар кружили черные тени. «Что?» — крикнул Ларри. На крыльце появились Глен, Ральф и Чед Норрис, заставив Ларри и Стью спуститься со ступенек. «Она вернулась!» Дику приходилось орать во всю глотку, чтобы его расслышали. «Но она в жутком состоянии! Нам нужен врач, господи! Нам нужно чудо!» Джордж Ричардсон протолкался к мотоциклистам. «Старая женщина, где она?» «Садитесь, док!» — крикнул ему Дик. «Не задавайте вопросов ради Христа! Быстрее!» Ричардсон уселся на заднее сиденье мотоцикла Волмана. Дик развернулся и начал лавировать между другими мотоциклами, чтобы выехать со двора. Стью встретился взглядом с Ларри. Ларри, похоже, пребывал в таком же недоумении, как и он сам. Но темное облако сгустилось в голове Стью, и внезапно его захлестнуло чувство надвигающейся, неотвратимой опасности. «Ник, пошли!» — крикнула Френ, схватив его за плечо. Ник с каменным лицом застыл посреди гостиной. Он не мог говорить, но внезапно узнал. Узнал. Знание пришло ниоткуда, отовсюду. Что-то в стенном шкафу. Он сильно толкнул Френи. «Ник!» Яростно взмахнул рукой. «Уходи!» Она подчинилась. Он же повернулся к стенному шкафу, распахнул дверь и начал торопливо рыться в валяющихся на полу вещах, моля Господа о том, чтобы не опоздать. Внезапно Френи, бледное лицо, огромные глаза, оказалась рядом со Стью и ухватилась за него обеими руками. «Стью, Ник все еще там! Что-то! Что-то!» «Френи, о чем ты говоришь?» «О смерти! О смерти!» — крикнула она. «Я говорю о смерти, и Ник все еще там!» Ник отбросил в сторону какие-то шарфы и рукавицы и что-то нащупал. Обувную коробку. Схватил ее. И в этот момент, словно по команде злобного черного мага, из коробки раздался голос Гарольда Лаудера. «Что там с Ником?» — прокричал Стью, схватив Френ за плечи. «Мы должны вывести его оттуда! Стью, что-то сейчас случится! Что-то ужасное!» «Что, черт возьми, происходит, Стюарт?» — крикнул Эл Бандл. «Я не знаю», — честно ответил Стью. «Стью, пожалуйста, мы должны вывести Ника оттуда!» — воскликнула Френ. И в этот момент дом позади них взорвался. С нажатием кнопки вызова статические помехи исчезли, и воцарилась ровная темная тишина. Пустота, требующая, чтобы ее заполнили. Гарольд, скрестив ноги, сидел на столе для пикника, собираясь с духом. Потом поднял руку, на конце которой из сжатого кулака торчал один палец, в этот момент очень напоминая малыша Рута, старого и почти уже выдохшегося, указывающего на ту точку, где он намеревался нанести удар, который принесет ему круговую пробежку, предлагающего всем крикунам и очернителям на Ригли-филд заткнуться раз и навсегда. Твердым, но негромким голосом Гарольд произнес воки-токи. «Говорит Гарольд Эмери Лаудер. Я делаю это по своей свободной воле!» Сине-белая искра приветствовала «Говорит». Язычок пламени сопроводил Гарольд Эмери Лаудер. Слабый, приглушенный грохот, словно в жестянке взорвалась петарда, достиг их ушей на «Я делаю это». А когда он произнес «По своей свободной воле» и отбросил уже ненужную уоки-токи, огненная роза расцвела у подножия флагштоковой горы. Сообщение передано. Подтверждение получено. Конец связи, прокомментировал Гарольд. Надин схватилась за него точно так же, как несколькими секундами раньше Фрэнни схватилась за Стью. «Мы должны убедиться! Мы должны убедиться, что с ними покончено!» Гарольд посмотрел на нее, потом указал на расцветшую розу уничтожения далеко внизу. «Ты думаешь, там мог кто-нибудь выжить?» «Я не знаю, Гарольд, я...» Надин отвернулась, схватилась за живот, ее начало рвать. Рвало долго, с утробными звуками. Гарольд с легким презрением наблюдал за ней. Наконец она повернулась к нему, тяжело дыша, бледная, вытирая пот, отирая рот бумажной салфеткой. «Теперь что?» «Теперь, полагаю, мы едем на запад», — ответил Гарольд. «Если ты, конечно, не собираешься спуститься вниз, чтобы узнать настроение общества». Надин содрогнулась. Гарольд соскользнул со стола для пикника и поморщился. Едва он коснулся земли, в затекшие ноги впились тысячи иголок. «Гарольд?» Она попыталась коснуться его, но он отпрянул. Не глядя на нее, начал складывать палатку. «Я думала, мы сможем подождать до завтра», — робко начала она. «Конечно», — он зыркнул на нее. «Учитывая, что несколько десятков человек могут оседлать мотоциклы и попытаться нас поймать. Или ты не знаешь, что они сделали с Муссолини?» Она поморщилась. Гарольд скатал палатку и стянул ремни. «И мы больше не трогаем друг друга. С этим покончено. Флэг получил, что хотел. Мы уничтожили постоянный комитет свободной зоны. Им конец. Они могут восстановить подачу электричества, но единым целым им уже не бывать. Он даст мне женщину, в сравнении с которой ты, Надин, будешь выглядеть мешком с картошкой. А ты? Ты получишь его. Тебя ждут счастливые деньки, верно? Только будь я в твоих хаш-папис, дрожал бы, как осиновый лист». «Гарольд, пожалуйста». Надин мутила, она заплакала. Он разглядел ее лицо в отсвете пожарища и почувствовал жалость. Но вышвырнул эту жалость из сердца, как вышвыривают пьяницу, пытающегося зайти в уютную таверну, где все знают друг друга. Неоспоримый факт убийства навечно останется в ее сердце. Болезненный блеск глаз выдавал, что она убийца. И что с того? Его глаза блестели точно так же, и на сердце лежал тот же камень. «Придется к этому привыкать», — отрезал Гарольд. Бросил свернутую палатку на заднее сиденье мотоцикла, начал привязывать. «Для тех, кто внизу, все кончено. Для нас все кончено. Для всех умерших в эпидемию все кончено. Бог отправился на небесную рыбалку и не собирается торопиться с возвращением. Везде темнота. Пришло время темного человека, его время. Так что придется к этому привыкать». То ли писк, то ли стон вырвался из груди Надин. «Поехали, Надин! Конкурс красоты закончился 2 минуты назад. Помоги мне собрать остальное дерьмо. К восходу солнца я хочу быть в сотни миль отсюда». Через мгновение она повернулась спиной к развороченному взрывом дому внизу. С такой высоты развороченный дом казался сущим пустяком и помогла уложить остальное снаряжение в подседельные сумки и на багажник скутера. 15 минут спустя они оставили позади огненную розу и поехали на запад, сквозь холодную и ветреную тьму. Для Фрэн Голдсмит день закончился легко и безболезненно. Она почувствовала, как теплый воздух мягко толкнул ее в спину, а в следующее мгновение уже летела сквозь ночь. Ее вышибло из сандалий. «Что за...» — подумала она. Фрэнни приземлилась на плечо, сильно ударившись, но не почувствовав боли. Она оказалась в ложбине, которая тянулась с севера на юг позади дома Ральфа. Перед ней опустился стул, аккуратно, на ножке. Обивка сиденья почернела и дымилась. «Что за хрень?» Что-то шмякнулось на стул и скатилось с него. Что-то, сочащееся кровью. С нарастающим ужасом Фрэн поняла, что это рука. «Стью, Стью, что происходит?» Но тут ее накрыл устойчивый и скрежещущий рев, и бомбардировка продолжилась. Вокруг падали камни, куски дерева, кирпичи, потрескавшаяся стеклянная секция. Кажется, книжный шкаф в гостиной Ральфа состоял из таких секций. Мотоциклетный шлем с ужасной смертельной дырой в затылочной части. Она все ясно видела. Слишком ясно. А ведь несколько секунд назад во дворе царила тьма. «Ох, Стью, господи, где ты? Что происходит? Ник! Ларри!» Кричали люди. Скрежещущий рев не стихал. Во дворе было светлее, чем в полдень. Каждый камешек отбрасывал тень. Бомбардировка продолжалась. Доска с торчащим из нее 6-дюймовым гвоздем упала у самого носа Френ. «Ребенок!» И наступая на пятки этой мысли, пришла другая. Повторение предчувствия дурного. «Это сделал Гарольд! Это сделал Гарольд! Это...» Фрэнни ударила по голове, шее, спине. Что-то огромное приземлилось на нее, словно гроб с мягкой обивкой. «Ох, господи! Ох, мой ребенок!» А потом чернота засосала Фрэн в неизведанную пустоту, куда за ней не мог последовать даже темный человек.